Луг был разделен на четыре части по числу будущих сушил. И пока Барклд вел косилкой прямую линию посередине первой четверти, мы под наклоном вколотили молотком в землю у самого края луга здоровенный крюк, накрепко примотали к нему конец стальной проволоки, и теперь мне надо было взять двумя старыми рукавицами-верховками катушку и, держа ее крепко и ровно, пятиться задом по только что скошенному Барклдом куску луга, разматывая проволоку. Работа была тяжелая. Уже через несколько метров руки ломило и плечи тянуло от того, что надо было с этой тяжеленной катушкой делать три операции одновременно. А мышцы еще не разогрелись. По мере того, как проволока сматывалась, катушка становилась легче, но я уже выдохся, и внезапно меня взъярило такое планомерное сопротивление собственного тела. Я завелся, озверел и стал про себя возмущаться. «Фиг вам, уроды!» — ругался я. «Нарочно не сломаюсь. Думаете, городской? Белоручка? Не дождетесь!» А мама Аюна смотрела на меня своими ослепительно-голубыми глазами. «Я сам решаю, когда мне станет больно, и когда это увидят другие». Пока я заткнул боль поглубже, чтоб она не просвечивала на лицо, поднял руки и стал крутить катушку. Проволока разматывалась, пока я не дошел до края луга, где я аккуратно-аккуратно, насколько хватило выдержки, положил катушку на ежик свежей стерни, столь же несуетливо распрямился, сунул руки в карманы и позволил плечам опуститься. Шею от затылка и ниже, как будто резали ножом. Бережно неся себя, я побрел назад к остальным. Когда я проходил отца, он словно незначай поднял руку, коснулся моей спины и тихо шепнул: «Ну, ты даешь». И все. Этого было достаточно. Боль исчезла. Я мог работать дальше. Барклд уже покончил с первым куском луга и успел провести срединную полосу на следующем, но теперь стоял, курил и ждал, пока мы отдохнем. Он был начальник, а они, по словам отца, работают сидя, а отдыхают стоя. Но коротко, в ногах, правда, нет. Есть ли им вообще от чего отдыхать, я не усек. Но править этим именно конем было несложно. Он знал борозду так, что не сбился бы и с шорами на глазах. Сейчас конь скучал и рвался скорее дальше. Но Барклд во всем любил систему, и в его планы не входило скосить весь луг в один присест. Сперва одну четверть, потом вторую. Солнце жарило с безоблачного неба, и обещала и дальше продолжать в том же духе. День разгорелся, у всех от пота взмокли на спине рубахи, и стоило поднять что-нибудь тяжелое, со лба струился пот. Солнце шпарило, как на юге. Ни единой тени по всей долине. Змеилась, сверкая река, и мы слышали, как она плюется и брызжет в стремнине под мостом у магазина. Я набрал охапку стажар и пошел раскладывать их примерно через равные промежутки вдоль по проволоке. Потом вернулся за следующей партией. А отец и один из деревенских, вымерив расстояние, стали долбить ломом по дырке каждые полтора метра. Одну по эту сторону проволоки, следующую по другую. Общим числом 32. Отец был в майке, кипенно-белый по сравнению с темными волосами, коричневой загорелой кожей и блестящими потом руками. Тяжелый лом мерно поднимался в воздух и с чавкающим звуком вонзался в мокрую землю. Отец, неутомимый, как заведенная машина, отец, счастливый-присчастливый. Пришла мама Юна, стала вкапывать в дырки стажары. Весь ряд до самой катушки, лежавшей на земле, пора было вбивать кол для следующего ряда. отвести от этих двоих глаза было выше моих сил.